До меня начало доходить, что ей нужно. «Вы хотите выяснить, он ли это?» Она энергично кивнула. «А почему вы пришли ко мне? Почему не в полицию?» Ее ответ меня обезоружил. «Но у меня было ощущение, что мы с вами все-таки знакомы». Я задумался. Какой ни есть свидетель на этой стадии был для нас исключительно ценен. «Когда вы могли бы пойти в полицейский участок?» «Да лучше всего сейчас». Для деревни время было уже позднее. Я намекнул ей на это, но она не собиралась отступать. «Я решилась, да и все равно не смогу уснуть, пока это будет висеть надо мной. Отвезите меня туда. Почему бы нет? Надоела я вам, верно? Ну, такая уж я есть. Если вобью себе что-то в голову, то не успокоюсь, пока не будет по-моему. Я до утра совсем рехнусь, честное слово». Что с ней было делать? Я по опыту знаю, что свидетеля надо хватать сразу, как только он появится на сцене. Я позвонил и попросил горничную передать Лагу, чтобы он подогнал машину к парадному. Потом оставил мисс Роулинсон в малом салоне и пошел искать Дженнет. Разговор с ней получился не очень приятным. Дженнет – чудесная девушка, но иногда совершенно не в состоянии понять другого. Когда она отправилась спать с большим достоинством и всего через пару минут после того, как я ее нашел, я вернулся в салон. Лаг был слегка удивлен, когда я появился вместе с мисс Роулинсон. Усадив ее на заднем сидении, я сел впереди возле Лага. Он нажал на стартер, а когда мы уже мчались на четвертой скорости, наклонился ко мне и пробормотал. «Видали когда-нибудь, шеф, как кошка вылезает из собачьей будки?» И добавил, встретив мой удивленный взгляд. «Стоило бы. А вот и все». Дальше мы ехали молча. Я начинал опасаться, что знакомство с Эфи Роулинсон окажется обременительным. Ночь была необыкновенная. Полная луна медленно плыла по бескрайнему небосводу. Время от времени ее закрывали легкие тучки, но большей частью она выглядела уныло и одиноко, как латунный шар на спинке двуспальной кровати. Деревня, которой днем не приходится стыдиться своего романтического вида, в этом призрачном свете выглядела прямо-таки таинственно. В глубокой тени высоких деревьев скрывались маленькие домики, а угловатая колокольня церкви угрожающим перстом выделялась на фоне неба. Да, это была загадочная деревня, а мы ехали по ней, чтобы выполнить долг, казавшийся, по крайней мере, мне жутковатым. Когда мы остановились перед домиком полицейского участка, свет горел в одном единственном окне второго этажа. Я обернулся назад. «Может, все-таки отложим на утро?» Но Эйфи ответила сквозь крепко сжатые зубы. «Нет, спасибо, мистер Кэмпион. Я решила, что лучше уж сразу отделаться. Я должна знать!» Оставив ее с Лагом в машине, я надеялся вызвать кого-нибудь. Почти сразу же появился сам Пасси, который, несмотря на то, что как раз собирался лечь в постель, охотно согласился помочь нам. Разговаривали шепотом из невольного почтения к тьме. «Ничего страшного, мистер Кэмпион», — сказал Пасси в ответ на мои извинения. «Немного помощи в нашем деле не помешает. Этого отрицать не приходится. А если эта дама что-то расскажет о покойнике, так это будет больше, чем смогли сделать его соседи по лондонской квартире. Если не возражаете, мы обойдем дом вокруг». Мы мрачной процессией зашагали по посыпанной гравием дорожке. Пасси отпер калитку и провел нас через небольшой квадратный дворик, крытый шифером пристройки. Выглядела она, к сожалению, только выглядела, как домик деревенской одноклассной школы. Я взял Эфи Роулинсон под руку. Она вся дрожала, и зубы у нее стучали, как в лихорадке, но, в общем, держалась она молодцом. Пасси был само воплощение такта. «Выключатель сразу у двери», — предупредил он. «И не бойтесь, мисс, никаких страхов не будет. Если разрешите, мистер Кэмпион, я пройду первым». Он открыл дверь, а мы столпились на каменном крыльце. Пасси щелкнул выключателем. «Так», — сказал он и тут же осекся. Он издал звук, в котором недоверие к собственным глазам смешалось со страхом. Комната выглядела точно так же, как и утром, за исключением неожиданной детали. Стол, находившийся посреди комнаты, был разобран, а белая простыня валялась на полу, словно вставший человек легкомысленно отбросил ее. Свин Питерс исчез.